Поэтому я совершенно не была готова к тому, что произошло на кладбище несколько дней спустя. Рут обнаружила тем летом в полумиле от коттеджей очень милую старинную церквушку, позади которой был заброшенный погост с покосившимися старыми надгробиями среди травы. Там все изрядно заросло, но было тихо, спокойно, и Рут завела привычку сидеть там и читать у дальней стороны ограды, на скамейке под большой ивой. Поначалу я была от этого не в восторге, помня, как прошлым летом мы все вместе сидели на траве прямо там, у коттеджей. И тем не менее, если я, гуляя, двигалась в ту сторону и предполагала, что Рут может быть там, ноги сами меня несли через низкие деревянные воротцы и дальше, по заросшей тропинке, мимо надгробий. В тот день было тепло и безветренно, и я шла по тропинке в какой-то задумчивости, читала надписи на камнях и вдруг увидела под ивой не только Рут, но и Томми. Она сидела на скамейке, а Томми стоял, положив пятку на ржавый подлокотник, беседовал с ней и одновременно делал какое-то упражнение на растяжку мышц. Как серьезный разговор это не выглядело, и я без колебаний к ним подошла. Наверное, я должна была что-то уловить в том, как они со мной поздоровались, но явного точно ничего не было. Мне очень хотелось сообщить им одну сплетню насчет новоприбывших, поэтому некоторое время я просто молола языком, а они кивали и лишь изредка о чем-то по мелочи меня спрашивали. До меня не сразу дошло, что между ними что-то происходит. И даже когда я умолкла и после паузы спросила, «Я ничему не помешала?», тон у меня был скорее шутливый. Но Рут ответила. «Томми излагал тут мне свою гениальную теорию. Говорит, тебе уже все рассказал. Давным-давно причем. Теперь вот и до меня милостиво снизошёл». Томми набрал воздух и хотел что-то сказать, но Рут издевательским шепотом произнесла. «Поведал мне великую тайну галерей». Они оба смотрели на меня, точно я была теперь главным действующим лицом, и от меня зависело, что произойдет дальше. «Не такая уж и глупая теория», — сказала я. «Может быть и верная, я не знаю». «А ты что думаешь, Рут?» «Мне клещами пришлось тянуть из этого молодца. Не очень-то ты хотел говорить, правда, дорогуша? Пришлось нажать на него как следует, чтобы узнать, что стоит за всем этим искусством». «Я не только для этого», — мрачно возразил Томми, не снимая ступню с подлокотника и продолжая упражняться. «Я всего-навсего сказал, что если с галереей дело обстоит именно так, то я могу попытаться. Могу представить им своих животных». «Томми, лапочка, будь добр, не выставляй себя перед нашей подругой полным идиотом. Передо мной ладно, так и быть, но не выставляй перед нашей милой Кэти». «Не понимаю, что тебя так смешит», — сказал Томми. «Теория как теория, не хуже любой другой». «Да не над теорией твоей все будут смеяться, дорогой ты мой. Теорию-то, может, люди и переварят, но вообразить, что ты сможешь подействовать на мадам своими зверюшками...» Рут улыбнулась и покачала головой. Томми молчал и продолжал тянуть мышцы. Я хотела ему помочь и пыталась найти какие-то слова, чтобы подбодрить его и в то же время не разозлить Рут еще больше. Но как раз в этот момент Рут сказала то, что сказала. Ощущение от ее слов уже тогда было очень неприятное, но стоя в тот день на кладбище, я и не подозревала о дальних последствиях, которые они будут иметь. Она сказала вот что. «Ведь не я одна, родной ты мой. Кэти вот тоже считает твоих животных полной билибердой». Моим первым побуждением было возмутиться, потом рассмеяться. Но тон, которым Рут это произнесла, был очень уверенным, и мы, все трое, знали друг друга достаточно хорошо, чтобы можно было не сомневаться. За ее словами что-то стоит. Поэтому я так рта и не раскрыла, а в уме между тем лихорадочно перебирала прошлые разговоры, пока с холодным ужасом не наткнулась на тот поздний вечер у меня в комнате. «Пока люди будут думать, что ты рисуешь этих малюток шутки ради, все будет хорошо», — промолвила Рут после паузы. «Но не говори никому, что у тебя это всерьез. Очень прошу». Томми снял ногу с подлокотника и вопросительно смотрел на меня. Вдруг в нем опять проступил ребенок, лишенный всякой защитной маски, и я видела, что в глубине его взгляда сгущается что-то темное и тревожное. «Томми, пойми простую вещь», — продолжала Рут. «Если мы с Кэти над тобой от души посмеялись, особого значения это, конечно, не имеет, потому что это мы. Но, пожалуйста, никого больше в это не посвящай». Я потом обдумывала этот момент много раз. Мне следовало найтись и что-то сказать. Могла просто заявить, что Рут говорит неправду, хотя Томми вряд ли мне поверил бы. А попробовала бы объяснить все правдиво, точно запуталась бы. Но что-то надо было, можно было сделать. Я могла бросить Рут перчатку, сказать, что она извращает суть, что да, я смеялась, но смеялась не с тем настроением, которое она мне приписывает. Я могла даже подойти к Томми и обнять его прямо на глазах у Рут. Это пришло мне в голову годы спустя. И, конечно, такой вариант был не слишком реальным тогда, при моем характере и при том, как складывались отношения у нас троих. Но, может быть, это было бы выходом, тогда как от слов мы увязли бы еще больше. Но я ничего не сказала и не сделала. Отчасти, думаю, потому что фокус Рут меня просто сразил. Помню, на меня вдруг навалилась громадная усталость, и я впала в какое-то оцепенение перед лицом всей этой удручающей мешанины. Словно задали задачу по математике, а усталые мозги служить отказываются. И ты знаешь, что решение есть, оно маячит где-то вдалеке, но силы на его поиски взять негде. Что-то во мне подалось, подломилось. Какой-то голос внутри зазвучал: «Пусть, пусть он подумает самое худшее. Ах, плевать, пусть подумает». И, кажется, я посмотрел на него подтверждающе, как будто говоря: «Да, это так. А чего ты еще ожидал?» Я до сих пор очень четко помню, как выглядел Томми в этот момент. Негодование на его лице сменялось чуть ли не изумлением. Точно я была редкой бабочкой, которую он увидел на заборе. Я не боялась тогда, что разрыдаюсь или взбеленюсь, или еще что-нибудь, и все-таки решила просто повернуться и уйти. Ушла, и уже в тот день поняла, что совершила большую ошибку. Могу сказать одно. Меня больше всего тогда страшило, что кто-нибудь из них рванет с кладбища первым, и мне придется остаться с другим наедине. Вариант, что уйдут двое, я не рассматривала. Не знаю почему. И мне нужно было, чтобы отколовшимся куском стала я. Так что я повернулась и двинулась от них тем же путем, каким пришла, мимо могильных плит и через деревянные ворота. И несколько минут у меня было ощущение торжества, что теперь они остались вдвоем и переживают то, что вполне заслужили.